Резкий звонок мобильного выдернул Марка из виртуальной реальности. Марк снял маску 3D и увидел вокруг себя вместо кабины вертолета и бесконечных небоскребов внизу тесную комнату с низким потолком, которая за те 3 месяца, что он снимал ее, еще не стала по-настоящему его домом. Небоскребы сконцентрировались в мониторе компьютера. Без эффекта 3D они казались мелкими и ненастоящими. Сразу стало видно, что они некачественно прорисованы. «Да, слушаю». «Марк Войцеховский?» «Да, это я слушаю. Компания Vertacom приглашает вас на собеседование. Когда сможете подойти?» «Да хоть сейчас». Марк вышел на улицу, с завистью посмотрел на счастливчиков, рассекающих воздух на сверкающих вертолетах, и побрел к метро. Через 2 часа он входил в кабинет директора по кадрам Vertacom-а. Кабинет просторный, за стеклянной стеной эффективно смотрится панорама Москвы. Директор, мужчина среднего возраста в дорогом костюме, усадил Марка в кресло, опутанное проводами детектора лжи, привычными движениями подключил датчики к голове соискателя, с деловым видом сел за экран детектора. «Ну, поехали. Итак, у вас провод, который к колбу подходит, немножко током бьет. Да? Это бывает. Минуту». Кадровик подошел, отцепил проводок, покрутил между пальцев, опять приладил. «Теперь комфортно?» «Да, вроде ничего. Итак, начнем. Специальность. Режиссер. Читал ваше резюме. Всю жизнь работали по специальности на телевидении в Боровках. А что случилось потом? Что привело вас в Москву?» «Да, собственно, обычная история», – монотонно стал пересказывать Марк то, что десятки раз говорил на собеседовании. «После 3-го мирового кризиса финансирование на телевидении сократили, оставили только новости, авторские программы закрыли. Ну, а я, как режиссер авторской программы, остался без работы. В маленьком городке другой работы не нашлось, вот и поехал в столицу». «А почему ищете работу менеджера по продажам?» «Потому что это единственная вакансия, на которую берут», – устало отвечал Марк на десятки раз задаваемые вопросы. Бесполезно говорить, что он вдруг обнаружил в себе призвание к этому виду деятельности. Детектор лжи не даст соврать. «А вы уверены, что у вас получится?» «Жрать захочешь – получится», – подумал Марк, а вслух сказал. «Я готов стараться». Директор как-то странно ухмыльнулся, и Марк заподозрил, что, возможно, этот директор не только выявляет ложь, но и читает мысли. «Мне нравится ваш энтузиазм», – подвел итог кадровик. «Мы вас берем, но на конкурсной основе, так как на эту должность претендуют еще 9 человек. Мы даем вам месяц, чтобы проявить себя. Если по истечении месяца вы покажете реальные результаты, мы примем вас на постоянную основу и оплатим этот месяц. Если нет, соответственно, нет. Вы готовы на такие условия?» «Готов. В таком случае завтра выходите на работу к 10 часам. Вам покажут ваше рабочее место, а в 10:30 начнется тренинг по продажам».